Глава 22. Дик, милый мальчик, то, что вы высказываете, совершенно в духе Карлейля, говорил Терренс Макфен отеческим тоном. За столом сидели мудрецы из Мандронового оврага. Вместе с Паулой, Диком и Грэхэмом за столом было всего 7 человек. «Определить какое-нибудь положение еще не значит его опровергнуть», — возразил Дик. «Я знаю, что моя точка зрения совпадает с Карлейлем, но это ничего не доказывает. Почитание героев — прекрасная вещь. Я говорю не как схоласт, но как скотовод-практик, которому постоянно приходится иметь дело с менделевской теорией скрещивания пород. И я должен прийти к убеждению, что Готтентот ничуть не хуже белого», — вмешался Ханкок. «Ну, вас заговорил Юкаарон», — отвечал Дик с улыбкой. «И этот предрассудок, неприрожденный, но возникший у вас под влиянием окружавшей вас в раннем детстве среды, до того силен в вас, что всей вашей философии его не победить. Он такого же порядка, как влияние манчестерской школы на Спенсера, длившееся всю его жизнь». «Что же, Спенсер стоит на одной линии с Готтентотом?» — засмеялся Дархиал. Дик покачал головой. «Дайте мне сказать, Хиал. Кажется, я могу объяснить свою мысль. В сущности, среднего уровня Готтентот или меланезиец очень мало отличается от среднего белого. Разница в том, что готтентотов и негров среднего уровня гораздо больше, чем белых, среди которых огромный процент людей выше среднего. Их я называю передовыми, они подгоняют вперед средних людей. Не то, что они меняют самую природу среднего человека или как-нибудь особенно развивают его интеллект, но они дают ему лучшее снаряжение, лучшее приспособление и облегчают коллективный путь расы. Дайте индейцу современную винтовку вместо его лука и стрел, и он будет добывать гораздо больше дичи. Сам индейский охотник нисколько не изменится. Но его раса породила так мало людей, стоящих выше среднего уровня, что вся их совокупность не могла на протяжении 10 000 поколений дать ему винтовку. «Ну-ну, продолжайте, Дик, развивайте вашу идею», — поощрял его Терренс. «Я, кажется, вижу, к чему вы клоните, и вы скоро выведете Аарону с его расовыми предрассудками и глупой уверенностью в своем превосходстве на чистую воду». «Эти люди выше среднего уровня», — продолжал Дик. «Эти прокладыватели дорог, эти изобретатели, строители господствуют над другими. Раса, имеющая немного таких людей, относится к низшим, отставшим расам. Она все еще пользуется луком и стрелами. Она не имеет снаряжения. Возьмем теперь среднего человека из белых. Он совершенно так же туп, жаден, инертен, статичен и такой же отсталый, как и средний дикарь. Но средний белый движется по пути развития быстрее, потому что большее количество выдающихся людей дает ему снаряжение, организацию и закон. Какого великого человека, какого героя, а я разумею под этим натуру господствующую, произвела, скажем, раса готтентотов? Гавайцы имели только одного, Камехамеха. Негры в Америке только двух, Букера Вашингтона и Дюбуа, да и то оба с примесью белой крови. Паула делала вид, что интересуется разговором, и, по-видимому, не скучала. Хотя для Грэхэма, внимательно и сочувственно следившего за ней, стало ясно, что она вся как-то внутренне поникла. Под шум завязавшегося между Терренсом и Ханкоком спора она сказала Грэхэму вполголоса: «Слова, слова. Так много, так бесконечно много слов. Дик, по-видимому, прав, как он почти всегда бывает прав, но я, признаюсь, совершенно не могу и не знаю, как приложить все эти слова к жизни, к моей собственной жизни, к моему существованию, к тому, что я должна и чего не должна». Говоря это, она, не отрываясь, смотрела ему в глаза, так что у него не могло быть никакого сомнения относительно скрытого смысла ее слов. «Я не вижу, каким образом теория о господствующих натурах и о развитии рас может иметь отношение к моей жизни. Все это совершенно не уясняет мне, что хорошо и что дурно, и какой дорогой мне идти. А они вот опять начали, и теперь проговорят весь вечер. «Нет, я понимаю, о чем они говорят», — поспешила она уверить его. «Но для меня это не имеет никакого значения. Слова, слова и слова. А я хочу знать, что мне делать с собой, с вами, с Диком». Но Диком в тот вечер овладел демон красноречия, и не успел Грэхэм прошептать ей ответ, как Дик потребовал у него каких-то данных по поводу южноамериканских племен, среди которых он некогда путешествовал. Глядя на лицо Дика, всякий увидел бы только беззаботного, веселого человека, всецело занятого предметом спора. Ни Грэхэм, ни даже Паула, прожившая с ним 12 лет, не поверили бы, что от его небрежных и как бы случайных взглядов не ускользнуло ни одно движение руки, ни один поворот тела на стуле, ни один даже малейший оттенок в выражении их лиц. «Что бы это значило?» — про себя удивился Дик. «Паула сама не своя. Она положительно нервничает, за время спора не произнесла ни слова. А Грэхэм бледен. Его мысли путаются. Он думает не о том, о чем говорит, но о чем он думает». И демон красноречия, помогавший ему скрывать мысли, увлекал его все дальше и дальше. «Я в первый раз, кажется, готова возненавидеть наших мудрецов», — сказала Паула, когда Грэхэм замолчал, сообщив Дику нужные ему сведения. Продолжая хладнокровно развивать свои тезисы, по-видимому, совершенно поглощенные темой разговора, Дик видел, как Паула что-то тихо сказала Грэхэму, и хотя не уловил ни одного из ее слов, но заметил и ее нервную напряженность, и безмолвное сочувствие Грэхэма, и старался угадать, что она могла ему сказать. Обращаясь же к сидящим за столом, он продолжал. «И Фишер, и Шпейзер оба согласны в том, что в сравнении с передовыми расами, например, французами, англичанами или немцами, у остальных рас попадается чрезвычайно мало выдающихся личностей». Никто за столом не подозревал, что Дик постепенно и сознательно переводил спор в другое русло. Не заметил этого и Лео. И когда он спросил, какую же роль в развитии расы играют женщины с властной натурой, и тем дал беседе новое направление, он и не подозревал, что это был не его вопрос, что он был ему искусно внушен Диком. «Женщины не любят риска, Лео, мой мальчик», — отвечал ему Терренс, подмигнув соседям. «Женщины консервативны. Они охраняют тип. Они закрепляют его и продолжают, поэтому они самый главный тормоз прогресса. Если бы не женщины, каждый сын своей матери стал бы господствующей натурой. Я сошлюсь на нашего славного менделианца, опытнейшего в деле скрещивания пород, который сегодня с нами и может подтвердить мои слова». «Прежде всего, — подхватил Дик, — давайте выясним, о чем мы, собственно, спорим. Что такое женщина?» — спросил он с очень серьезным видом. «Древние греки считали, — заметил Дархиал, и тонкая усмешка, полная иронии и цинизма, изогнула уголки его рта, — что женщина — это неудавшийся мужчина». Лео был задет. Его лицо вспыхнуло, в его глазах появилось выражение боли, и его губы задрожали. Он взглянул на Дика, ища поддержки. «Она человек только наполовину», — вмешался Ханкок. «Господь Бог, создавая ее, точно бросил свою работу наполовине и оставил ее с половинкой души, с недозревшей душой». «Нет, нет», — воскликнул юноша, — «вы не смеете говорить таких вещей? Дик, вы же знаете». «Скажите им, скажите!» «И хотел бы, да не могу», — отвечал Дик. «Этот спор о душах так же туманен, как и само понятие души. Мы все прекрасно знаем, что никогда не чувствуем большей смутности, чем тогда, когда хотим определить душу, например, нас самих, определить свою личность. Что такое личность сумасшедшего? Немножко меньше личности, чем у нас, или больше, или нечто совсем другое? Что такое слабоумный? Идиот, дефективный ребенок, лошадь, собака, москит, улитка? И где ваша собственная личность, Лео, когда вы, например, спите? Когда вы пьяны, когда влюблены, когда вы больны, когда у вас судорога в ноге, когда вы вдруг охвачены страхом смерти, когда вы разгневаны, когда вы переживаете экстаз перед красотой мира и думаете, что вы думаете о несказанных, невыразимых вещах. Я сказал, думаете, что вы думаете, нарочно. Если бы вы о них думали на самом деле, то красота мира не казалась бы вам невыразимой и невоплотимой в слова. Она стояла бы перед вами ясно, четко и определенно в отчетливых словах и мыслях. Поэтому, когда вы думаете, Лео, что стоите на вершинах бытия, вы отдаетесь оргии ощущений, следуете их дикому танцу. А ваши мысли — это вибрации, которыми ваш организм отвечает на эти ощущения. Вы себя не знаете. В такие минуты ваша душа, ваша личность — только смутный, ускользающий призрак. Может быть, лягушка, сидящая на берегу пруда и оглашающая темноту хриплым кваканьем, обращенным какой-нибудь покрытой бородавками самки, тоже обладает в этот момент неопределенной смутной личностью? Нет, Лео, личность, душа — это слишком неопределенные вещи, и не нашим личностям их уловить. Есть люди, имеющие облик мужчины, но с женской душой. Иногда один человек имеет в себе как бы несколько душ. И есть такие двуногие, о которых хочется сказать — ни рыба, ни мясо. Мы, как личности, как души, подобны плывущим туманам или отдельным вспышкам в ночном мраке. Все здесь туман и мгла, и мы бродим ощупью и в потьмах, когда хотим разрешить эту загадочную мистическую тайну. Может быть, это мистификация, а не тайна? Придуманная человеком мистификация. — сказала Паула. «Это говорит истинная женщина, о которой Лео думает, что у нее не может быть только половинка души», — заметил Дик. «Суть в том, Лео, что душа и пол крайне тесно сплетены друг с другом, а мы знаем чрезвычайно мало о том и о другом». «Но женщины красивы», — настаивал юноша. «Ого!» — вмешался Ханкок, и черные глаза его блеснули язвительным лукавством. «Значит, вы, Лео, женщину и красоту отождествляете?» Молодой поэт пошевелил губами, но ничего не сказал, а только кивнул. «Прекрасно. Давайте тогда рассмотрим живопись в течение последнего тысячелетия как отражение экономических условий и политических убеждений и того, во что мужчина облекал образы своего желания и как женщина давала ему возможность... «Перестаньте изводить Лео», — вмешалась Паула. «Будьте все правдивы и говорите только о том, что вы знаете или во что верите». «О, женщины — это священная тема», — торжественно возгласил Дархиал. «Ведь есть же Мадонна», — сказал Грэхэм, вмешиваясь в спор, чтобы поддержать Паулу. «И мозг тоже», — поддакнул Терренс, получив одобрительный кивок от Дархиала. «Не все сразу, говорите по одному», — произнес Ханкок. «Давайте прежде всего рассмотрим, что такое это поклонение Мадонне, которое отлично от современного поклонения всякой женщине и под которым подписывается и Лео. Мужчина — ленивый и грубый лодырь и не любит, чтобы ему надоедали. Он любит покой и отдых. И с тех пор, как вообще существует мужчина, он видел, что оседлан беспокойным, нервным, раздражительным, истерическим спутником. А имя этому спутнику — женщина. У нее разные там настроения, слезы, обиды. Она нравственно безответственна. Ее нельзя расстраивать. И он все же не мог без нее обходиться, хотя она ему и отравляла жизнь. Что же после этого ему оставалось делать? Ему оставалось одно — хитро ее обмануть, — вмешался Терренс. «Он создал ее небесный образ», — продолжал Ханкок. «Он идеализировал ее положительные качества и так далеко ее от себя отодвинул, чтобы ее отрицательные стороны не могли действовать ему на нервы. Мешать в мирной лени, курить свою трубку и созерцать звезды. И когда обыкновенная женщина пробовала его беспокоить, он изгонял ее из своей памяти», и вспоминал образ своей небесной совершенной женщины, носительницы жизни и хранительницы бессмертия. Но пришла реформация, и поклонение Мадонне прекратилось. Однако мужчина все еще был оседлан нарушительницей его покоя. Что же он сделал? «Ах, мошенник!» — фыркнул Терренс. «Он сказал: я превращу тебя в сон, в иллюзию». И превратил. Мадонна была его небесной женщиной, его высшей концепцией женщины вообще. Он перенес все ее идеальные свойства на земную женщину, на каждую женщину, и одурачил себя до того, что поверил и в их реальность, и в женщину до такой степени. Ну как, Лео? Вы обнаруживаете удивительное для неженатого человека знание ужасных свойств женщины, заметил Дик. Или это все чистые теории? Терренс начал смеяться. Дик, милый, ведь Аарон только что прочел Лауру Мархольм. Он может процитировать главу и строку. Сколько мы ни говорили здесь о женщине, они коснулись, в сущности, и края ее покрова, вмешался Грэхэм и получил от Паулы и Лео благодарный взгляд. «Ведь есть еще любовь», — сказал Лео. «О любви никто не сказал ни слова». «И о брачных законах, о разводе, полигамии и моногамии», — начал опять Ханкок. «А почему, скажите, Лео, в любви всегда охотится и преследует женщина?» — спросил Дархиал. «Она этого не делает», — спокойно ответил юноша с гордой уверенностью. «Это опять одна из глупостей вашего Бернарда Шоу». «Браво, Лео!» — одобрила его Паула. «Значит, Уайльд ошибался, говоря, что нападение женщины в ее неожиданных и странных уступках?» — спросил Дархиал. «Но разве вы не видите, что всеми своими речами вы превращаете женщину в какое-то чудовище? В хищницу!» — запротестовал Лео, повертываясь к Дику и бросая на Паулу быстрый взгляд, в котором светилась вся глубина его любви. «Разве она хищница, Дик?» «Нет», — медленно ответил Дик, покачав головой, и, щадя то, что он видел в глазах юноши, мягко заметил. «Я не скажу, что женщина хищница. Не скажу также, что она и добыча для хищника. Но я считаю, что она существо, несущее мужчине много радостей». «Но и безумств тоже», — добавил Ханкок. «Дайте мне задать Лео один вопрос», — сказал Дархиал. «Лео, отчего женщина любит того мужчину, который ее бьет?» «И не любит того, кто ее не бьет, так вы думаете?» — язвительно спросил Лео. «Вот именно». «Что ж, Дар, отчасти вы правы, но в гораздо большей части не правы. Я у вас, господа, наслушался всяких определений, но вы кое-что пропустили в этих ваших двух положениях. Теперь я вам их напомню. Мужчина, способный бить любимую женщину, — это мужчина низменного типа. И женщина, любящая такого мужчину, тоже существо низменного типа. Никогда мужчина высшего типа не будет бить женщину, которую он любит. И ни одна женщина высшего типа, при этом глаза Лео невольно обратились в сторону Паулы, не могла бы любить человека, который решился бы побить ее. «Нет, Лео, уверяю вас», — сказал Дик, — «я никогда, никогда Паулу не бил». «Итак, Дар», — продолжал Лео с пылающими щеками, — «вы видите, что вы ошибаетесь. Паула любит Дика, но он ее не бьет». С крайне довольным и смеющимся лицом Дик обернулся к Пауле, как бы ища у нее немого подтверждения слов юноши. На самом же деле он хотел увидеть, какое они произвели на нее впечатление. В ее глазах действительно мелькнуло что-то неуловимое. Он не знал, что. Лицо Грэхэма оставалось совершенно неизменным и сохраняло только то выражение интереса, с которым он все время прислушивался к спору. «Женщина нашла сегодня своего рыцаря, своего святого Георгия», — обратился Грэхэм к Лео. «Вы меня пристыдили, Лео. Я сижу здесь преспокойно, в то время как вы сражаетесь с тремя драконами». «И какими?» — вмешалась Паула. «Если они критика довели до запоя, то что они сделают с вами, Лео?» «Истинного рыцаря любви не устрашат никакие драконы в мире», — сказал Дик. «А лучше всего то, что эти драконы более правы, чем вы думаете. Но все же вы, Лео, еще более правы, чем они». «Здесь есть и добрый дракон, милый Лео», — заговорил Терренс. «Этот дракон готов отступиться от своих недостойных товарищей, перейти на вашу сторону и стать святым Терренсом. И этот святой хочет вам задать один приинтересный вопрос». «Дайте сперва прореветь еще одному дракону», — перебил его Ханкок. «Лео, ради всего, что есть в любви обаятельного и прекрасного, прошу вас, скажите, почему так часто случается, что мужчина из ревности убивает женщину, которую он любит?» «Потому что ему больно. Потому что он с ума сошел», — последовал ответ. «Потому что он имел несчастье полюбить женщину такого низменного типа, что она могла вообще дать повод к ревности». «Однако, Лео», — отвечал Дик, — «ведь любовь может и заблуждаться. Надо дать более исчерпывающий ответ». «Дик прав», — вмешался Терренс. «Возражайте, как хотите, но в любви ошибаются и люди самых высших типов, и тогда является на сцену чудовище с зелеными глазами. Представьте себе, что самая совершенная женщина, которую вы только можете вообразить, перестает любить того, кто ее не бьет, и начинает любить другого, который ее тоже не бьет. Что тогда? И все трое, помните, высшие типы. Ну-ка, вынимайте меч и разите дракона». «Первый ее не убьет и ничем не обидит», — решительно заявил Лео. «Иначе он не был бы таким человеком, каким вы его изображаете. Он принадлежал бы не к высшему, а к низменному типу». «Вы хотите сказать, что он должен устраниться?» — спросил Дик, возясь с папиросой и ни на кого не глядя. Лео важно кивнул. «Он не только устранится, но облегчит ей ее путь и будет с ней очень бережным и нежным». «Давайте говорить конкретнее», — предложил Ханкок. «Представьте, что вы влюбились в миссис Форест, и она в вас, и вы ее увозите в большом автомобиле». «О, я никогда бы не сделал этого», — воскликнул юноша с пылающими щеками. «Ну, знаете, Лео, это не очень лестно», — поддразнила его Паула. «Это только одни предположения, Лео», — успокоил его Ханкок. На юношу было жалко смотреть. Однако он, несмотря на свой дрожащий голос, смело повернулся к Дику и заявил. «На это должен ответить Дик». «Я и отвечу», — сказал Дик. «Паулы я бы не убил». «И вас тоже, Лео. Это было бы нечестной игрой. Как бы мне ни было больно, я бы вам сказал. Благословляю вас, дети мои». Но все же он остановился, и смех, заигравший в уголках его губ, предвещал какую-то шутку. Я бы все же про себя подумал, что Лео делает ошибку. Дело в том, что он Паулы совсем не знает». «Она мешала бы ему созерцать звезды», — улыбнулся Терренс. «Нет-нет, Лео, никогда, обещаю вам», — воскликнула Паула. «Ну, здесь вы сами себя обманываете, миссис Форест», — заявил Терренс. «Во-первых, вы никогда от этого не могли бы удержаться. А кроме того, это была бы ваша прямая обязанность. А затем разрешите мне сказать, я имею на это некоторое право, что когда я был молод, безумен и влюблен, и мое сердце тянулось к женщине, а глаза к звездам, для меня было самым большим счастьем, когда возлюбленная моего сердца своей любовью отрывала меня от звезд. Терренс, если вы будете продолжать говорить такие восхитительные вещи, я убегу и с Лео, и с вами». «Назначьте день», — галантно ответил Терренс. «Только оставьте среди ваших тряпок место для нескольких книг о звездах, чтобы мы могли вместе с Лео изучать их в свободные минуты, и я готов». Завязавшийся вокруг Лео спор постепенно затих, и Дархиал с Аароном приступили к Дику. «Что вы хотели сказать вашим «это было бы нечестной игрой»?» — спросил Дархиал. «То же самое, что сказал и Лео», — отвечал Дик. Он почувствовал, что с некоторого времени напряженность и нервность Паулы исчезли, и что она с жадным любопытством прислушивалась к разговору. «С моей точки зрения и при моем темпераменте», — продолжал он, — Ничто не могло бы доставить мне большую душевную муку, которая бы только терпела мой поцелуй. А представьте себе, что она притворилась бы ради прошлого или из жалости к вам и боязни причинить огорчение, — настаивал Ханкок. Это было бы в моих глазах непростительным грехом с ее стороны, — возразил Дик. Тут нечестную игру вела бы уж она. Я не могу понять, какую радость мог бы я испытать, удерживая возле себя любимую женщину хоть на минуту дольше, чем ей этого хочется. Пьяный ремесленник, может быть, и способен пробудить и удержать любовь в своей глупой самке кулаками. Но мужчины более высокой породы, мужчины, обладающие хоть тенью высшего интеллекта и духовности, не могут прикасаться к любви грубыми руками. Я, как и Лео, всячески облегчил бы женщине ее путь и относился бы к ней очень бережно. Куда же тогда денется ваше прославленное единоженство западной цивилизации? — спросил Дархиал. А Ханкок добавил. — Вы, значит, за свободную любовь. Я могу, к сожалению, ответить только избитым общим местом. Несвободной любви быть не может. Прошу вас при этом иметь в виду, что мы все время говорим о людях высшего типа. И пусть это будет вам ответом. Огромное большинство должно быть приковано к закону и труду единоженством или какой-нибудь иной негибкой формой брака. Оно не дозрело ни до свободного брака, ни до свободной любви. Для него свобода любви стала бы просто распущенностью. Только те нации не погибли и достигли высокого уровня развития, где религия и государство обуздывали и сдерживали инстинкты народа. «Для себя самого, значит, брачных законов не признаете?» — спросил Дархиал. «А для других людей допускаете?» «Я признаю их для всех. Дети, семья, карьера, общество, государство — ради всего этого брак, законный брак, необходим. Поэтому же я признаю и развод. Мужчины все, и женщины тоже все, способны любить больше, чем один раз. В каждом старая любовь может умереть и новое родиться. Государство над любовью не властно, и не властный над ней ни мужчина, ни женщина. Когда человек влюбился, он знает только, что он влюбился, и больше ничего. Она тут, трепещущая, поющая любовь, но с распущенностью государство бороться может. «Вы отстаиваете очень сложную свободную любовь», — покачал головой Ханкок. «Верно. Ведь и живущий в обществе человек — существо крайне сложное. Но есть же мужчины, которые умерли бы, потеряв свою возлюбленную», — заявил Лео с неожиданной смелостью. «Они умерли бы, если бы ее не стало, и тем более, если бы она осталась жить и полюбила бы другого». «Ну что ж, пусть умирают, как умирали всегда подобные им», — хмуро ответил Дик. «И винить в их смерти никого не приходится. Мы так уж созданы, что иногда наши сердца теряют дорогу». «Мое сердце никогда бы не заблудилось», — заявил Лео с гордостью, не подозревая, что его тайна известна всем сидевшим за столом. «Я знаю твердо, что два раза любить бы не мог». «Верю, мой мальчик», — мягко отвечал Терренс. «Вашим голосом говорят все истинно любящие. Радость любви именно в ее абсолютности, как это у Шелли или у Китса, вся чудо и безумное счастье. Каким жалким, недопеченным любовником оказался бы тот, кто мог бы допустить, что на свете есть женщина, хоть на одну сотую столь же сладостная, восхитительная, увлекательная и чудесная, как его дама сердца, и что он может полюбить когда-нибудь другую». Когда они выходили из столовой, Дик, продолжая разговор с Дархиалом, спрашивал себя, поцелует ли его Паула на сон грядущий или тихонько ускользнет к себе прямо от рояля. А Паула, беседуя с Лео по поводу его последнего сонета, который он ей показывал, думала о том, можно ли поцеловать Дика, и ей вдруг, она не знала почему, страшно захотелось это сделать.